Братья по крови. Книга первая. Глава 1. Боевое братство. Начало осени 2010 год. Москва. Последние пару лет череда заказных убийств захлестнула страну. Ну, и как водится, на Москву пришлась большая ее часть. А что поделать? Москва — крупнейший мегаполис Российской Федерации. А если брать по населению, то практически больше 10% населения России здесь обосновалось. И это только те, кто прописан тут постоянно. А транзит приезжих и масса мигрантов-гастарбайтеров добавит еще почти столько же. Недаром появилась у некоторых такая тупая поговорка: есть ли жизнь за МКАДом? Есть. Еще какая. Но в Москве этого порой не видят, или не хотят видеть. И несмотря на это, Москва уже не первое десятилетие как магнитом притягивает к себе гостей из всех властей. И эти гости по большей части несут с собой негатив. Ну а как же, зажрались тут они в Москве, а мы там у себя оголодали. Так давайте, делитесь. Ах, не хотите? Ну, тогда мы и сами возьмем. Так что, операм Мура нынче скучать не приходится. Да и раньше-то оперы не особо скучали. Большинство заказных убийств остаются нераскрытыми. Хотя порою даже кого-то задерживают, и этот кто-то даже признают себя виновным. Но это все чушь собачья. Можно хватать на улице каждого второго, и через сутки он сознается в убийстве Джона Кеннеди. Есть много методов у оперов. Но я воспитанник старой советской школы. Меня этому не учили. Я тоже не ангел, но невиновного под уголовку подводить не приучен. Но если я знаю, что человек заведомый злодей, то готов приложить максимум усилий для того, чтобы вывести его на чистую воду и заставить признаться в содеянном. А что там по заказным убийствам? Так, по моему мнению, несколько дел можно смело было объединить в одно, даже невзирая на то, что люди убиты в разных местах, при разных обстоятельствах, и друг с другом ну никак и ничем не связаны. Два преступных авторитета из разных группировок. Причем это даже не разборки между бандами. Вообще никакой связи друг с другом. Один местный, другой из южного региона. Убиты на разных концах Москвы, вместе со своей охраной и теми, кто был рядом. Причем, случайных прохожих никого не задело. Даже проститутка, что была рядом с южным гостем, осталась жива. Так, слегка по голове получила, и валялась без сознания, пока киллер спокойно добивал всех подранков. Свидетелей кучей там и там, но все показания настолько противоположны, что общие картины нарисовать никак не удается. Правильно говорят: врет, как очевидец. Судья-взяточник убит на своем рабочем месте, и тоже никто ничего не видел, не слышал. Даже камеры наблюдения, что были понатыканы в суде на всех этажах, не помогли. Отличные приметы для поиска: рост выше среднего, спортивного телосложения, волосы темные, усы, бородка, очки, бейсболка, темная куртка, темные брюки, белые кроссовки. Усы с бородкой и очки, скорее всего, липовые. А по остальным приметам искать бесполезно. Каждый день в ориентировках такие приметы постовым и операм диктуют на разводе, а толку, как обычно, ноль. Коммерсант-нефтяник из Сибири. Тоже сам по себе темная лошадка. В 90-х скупил половину своего нефтеносного региона на скупленные задарма у населения ваучеры. А теперь вот валяется в морге с простреленной башкой. И много еще разных дел помельче, не таких резонансных. Но везде прослеживается один почерк: чисто пришел, чисто ушел, чисто сделал, не оставив подранков и никаких следов на месте преступления. Ну а то, что везде использовалось разное оружие, это вроде бы мелочи, но именно из-за этих мелочей все дела выглядят по-разному. Там был выстрел с дальней дистанции, а в другом месте практически в упор из четырех разных пистолетов с глушителями стрелял. Это потом эксперты-криминалисты по баллистике определили. Причем был только один человек и стрелял только один человек. Прямо четверорукий Шива какой-то. Судью в суде, так вообще убил, ударив простым хорошо заточенным карандашом в ухо. Убил тихо и без шума, в перерыве между заседаниями. И также тихо ушел. А вот выстрел в нефтяника был произведен с расстояния около километра. Никто вообще ничего не понял. Вышел человек из гостиницы и упал прямо у входа, не дойдя до машины. А рядом упал его охранник. Два выстрела. Два трупа. Все. Стрелять с такой дистанции не каждому дано. И дело не в оптике вовсе. Тут нужен специалист с большой буквы. Я только одного такого снайпера знал лично. И с ним я познакомился очень давно. Еще в Афгане. 1983 год. Февраль. Пандшерское ущелье. Демократическая республика Афганистан. Накрыли тогда нашу колонну духи. Всех бы положили тогда. крепко зажали. Я лежал под подбитым БТР с простреленной ногой, истекая кровью. Кое-как мне удалось перетянуть ногу жгутом выше раны. Патронов оставалось только застрелиться. Все остальное уже расстрелял. Недалеко от меня лежал Колька Шведов из Ленинграда. Полголовы у него снесло осколком. 200-й уже. Зато на нем была разгрузка с полными магазинами. Его почти сразу убило. Не успел пострелять. Но чтобы до него добраться и забрать боеприпасы, мне надо было проползти с раненой ногой всего-то пару метров. Всего каких-то сраных пару метров. Я собрался и рванул вперед. Было больно, но я полз, сжав зубы. На зубах скрипел песок и очень хотелось пить. Ухватив труп Кольки, я начал тащить его на себя. Получалось плохо. В глазах мелькали белые пятна. Похоже, я много крови потерял. Я почувствовал, что тело погибшего бойца вздрогнуло у меня в руках, и увидел, как его спину вспарывает от попадания пули. Сука. Снайпер. Мне конец. Следующий выстрел мой. Но внезапно шум боя изменился. Застрекотала вертушка прямо на головой и стала поливать из крупняка гор, из которых в нас стреляли духи. А потом появилась десантура. Тогда я и познакомился с Лехой. Оказывается, это он обнулил душмана, который стрелял в меня. Его выстрел произошел за мгновение до того, как дух нажал на спусковой крючок. Маджахед все-таки успел выстрелить в меня, но пуля досталась не мне, а уже убитому Кольке. Потом Леха вколол мне шприц-тюбик промедола и забинтовал ногу прямо поверх формы. Тащил на себе меня, мой автомат, и разговаривал со мной без остановки. А меня все время тянуло закрыть глаза и хоть немного поспать. Я даже не понимал, что это от сильной кровопотери. Мне просто хотелось спать, спать, спать. А Леха все болтал и болтал. Оказалось, что мы земляки, хотя и жили в разных районах Москвы. Практически все, что он мне говорил, пролетало где-то мимо меня. Но он все говорил и говорил. «Держись, братишка». Это он уже мне на прощание сказал, передавая медикам у вертолета. Я практически не слышал его слов, но его лицо осталось в памяти, с подтеками грязи на щеках и с улыбкой от уха до уха. «Держись, братишка. За тот бой у меня медаль за отвагу. Нога у меня зажила. Дослуживал я после госпиталя уже в Союзе. Леху в армии я больше не встречал. Адресами и фамилиями мы не успели обменяться. 1989 год. Москва. Леха, ты?» Я узнал его сразу, несмотря на то, что он очень изменился за это время. Ну, еще бы. Там-то, в Афгане, все были в форме, да еще и щедро присыпаны пылью. А тут такой спортивный красавец во всем импортном, да еще со значком мастера спорта СССР на груди. «Извини, не признал. Мы знакомы, я тебя на всю жизнь запомнил и помнить буду. Сашка, я, помнишь, в Панджшире нашу колонну накрыли, а ты меня на себе тащил до медиков. Саня, не узнал, братуха, богатым будешь». Мы обнялись, крепко похлопывая друг друга по спине. Афганистан уже был так далек от нас, да и последние войска оттуда уже вывели в феврале этого года. «Ну, как ты? Как нога? Тебе спасибо, не отрезали тогда». Отлежался в госпитале в Ташкенте. Потом оставшиеся полгода в Союзе дослуживал. «А ты как?» «Да я почти сразу дембельнулся тогда в 83-м. Мне за тот бой красную звезду дали, в аккурат под дембель, а мне за отвагу. За отвагу у меня уже была. Ну, как ты тут?» «Тогда и познакомиться толком не успели. Окончил юрфак, сейчас стажером в милицию устраиваюсь. В ГАИ небось, по блату?» Он толкнул меня в плечо. «Нет, опером в уголовный розыск. На Петровку, в МУР?» «Да, нет. Простым опером, в обычном районном отделении, и не по блату, а чувак ментам. Ну, надо же кому-то это делать». «Да, ну, брось ты это дело, там, говорят, сейчас и не платят ни хрена. А ты-то как?» «Физкультурный институт, биатлоном серьезно занимаюсь. Ты же помнишь, что я не только раненых мотострелков умею вытаскивать с поля боя». «Да, если бы не подоспела ваша десантура на вертушках, мы бы...» «Забей, ерунда все это, сам знаешь, мы русские. На войне своих не бросаем. Пойдем лучше отметим нашу встречу. Знаю, тут недалеко неплохое место. Попили, поели тогда мы не слабо. И парней погибших помянули, как следует. Он своих, я своих. И всех вместе потом. А после до нас докопалась какая-то пьяная гоп-компания. Ух, и порезвились мы с ним тогда от души. Положили всех, кроме тех, кто был поумнее и успел сбежать. По кафе летали столики и стулья. Билась посуда. Мы тогда с ним вовремя слиняли, иначе бы нам не поздоровилось. Если бы менты нас приняли, то могли бы и срок намотать. Ну а как же, все остальные в отрубе лежат, и только мы, как два богатыря, сильно помятые, слегка побитые, но не побежденные, и на своих ногах ушли, ушли красиво. На соседней улице нам удалось поймать такси и доехать до Курского вокзала, а там уже распрощались, и обменявшись телефонами, разъехались в разные стороны. Москва большая, август 1991 год, Москва, ГКЧП застал меня на работе. Что там творилось в остальной части Москвы, я толком и не знал тогда. У нас ввели режим крепость. Заперлись у себя в отделении и вооружившись автоматами сидели по кабинетам. Ждали чего-то. Кто-то спал, кто-то пытался куда-то дозвониться. Связь работала еле-еле, а потом и вовсе телефоны отключились. Я попил чайку, да завалился спать в обнимку с автоматом. Прямо на полу в кабинете. Мне не привыкать. Вот так вот и проспали мы развал СССР, а проснулись уже совсем в другой стране, под другим флагом. 1992 год. Москва. Сижу в кабинете. Скучаю. Чаек попиваю. Я сегодня дежурный опер. А день веселый. Воскресенье. Отдел пуст. Дежурный следователь слинял на обед. Он живет рядом. Питается дома. Повезло. У меня к чаю пряники каменного века, судя по твердости. Но ничего. Зубы молодые. Разгрызу. Зарплаты в последнее время ни на что не хватает, хотя и выдают ее чуть ли не пачками. Зато, если пересчитать в долларах, получится не больше пары зеленых бумажек ни самого крупного номинала. Но пока еще платят в рублях. Три ха-ха. Хотя и задерживают иногда выплаты. И это при том, что я не рядовой и не сержант, а старлей. Вот такая вот хрень. Мы тут нахрен никому не нужны. А цены такие везде, что даже удивительно, как мы еще живы. Я реально похудел за пару последних лет. Все кругом напоминает зарисовки из времен НЭПа на заре советской власти. Жирные купцы-нэпманы в наличии. Бандитов сколько угодно. Работяги последний хрен без соли доедают. Зато старики не доедают, старую одежду донашивают, доживают кое-как, вымирают. Молодежь ворует, колется, нюхает. В последнее время из нашего отдела уволилась уже почти треть. В основном семейные. У них своя правда. Детей кормить надо не разговорами о честности и светлом будущем, а реальной едой. У коммерсантов-то платят побольше. А уж если удастся пристроиться куда-нибудь в совместное предприятие, где платят живыми баксами, то это вообще, как крупный выигрыш в лотерею. Те, которые остаются служить в органах, подрабатывают, как могут. Кто-то таксует, кто-то дежурит, охраняя новых русских коммерсантов в свои выходные. Взамен уволившихся приходят молодые, голодные и злые. Как раз те, кого призвали в армию еще при Советском Союзе, а вернулся уже в Российской Федерации. Ничего не понимающие в окружающей их жизни, но имеющие жгучее желание получить все и сразу. На заводах и фабриках не платят, а у нас пока еще платят иногда. Да еще, как в том анекдоте, пистолет дали и живи, как хочешь. Шум в коридоре отрывает меня от грустных мыслей. Похоже, что кого-то притащили. Опять принимать заявления, писать бесконечные протоколы и брать объяснения у всяких терпил, твердо зная, что украденное у них никогда не найдется. Выхожу в коридор, иду в сторону дежурки. Упс, не угадал. Никаких ограбленных и заплаканных потерпевших нет. Зато гаишники притащили двух мутантов в кожаных куртках. Уже упакованы в наручники, но при этом имеют наглый вид и держатся довольно дерзко. Ну-ну. Посмотрим. Здорово, парни. Что тут у нас? Капитан Гайцов спокойно вещает. Вон у этого ствол за поясом, а у водилы документы левые. Капитан, пошли, пошепчемся ко мне в кабинет. А проходя мимо дежурки, кидаю дежурному. Вася, сможешь организовать понятых, только чтобы по-русски понимали и паспорт был? Сделаю. В кабинете мне гаишник подробно все объяснил. Учила в правах написано, что выданы они в Калининградской области в этом году, а серия и номер были списаны и утилизированы в Литовской ССР в середине прошлого года. О, как, ну, ты просто профи, капитан, на том стоим, старлей, а что у них за тачка, девятка, с доками, там все ровно, по доверенности, ну и че, он тебе денег предлагал, капитан чуть не сплюнул на пол, но сдержался, понимаешь, 100 баксов, это конечно хорошо, но в данном случае мало. Вот именно, да еще он борзеть начал, голос повышать, а тут еще второй из машины вылез, а у него из-под куртки волына торчит. Ну, мы его под автомат, в кандалы и сюда, даже мяукнуть не успел. Макар у него, нет ТТ, был бы ПМ, так я бы с ним по-другому разговаривал. У нас недавно на МКАДе экипаж расстреляли, 2 ПМ забрали у парней, перехват объявили, но что толку, ну, да, При таком раскладе 100 баксов, это не деньги, а сколько нормально будет, ну, штука, как минимум, на двоих, каждому, старая шутка заходит на ура, ты уже своих оповестил, нет пока, оформишь правильно, поделим палку, не срастется, ну, что же, бывает, а что, есть шанс, что не срастется, легко, обоснуй, на волыну у этого бумага на кармане найдется, что нашел типа, нес сдавать, а тут мы, думаешь, прокатит у него такая шняга, завтра понедельник, придет начальство на работу, им позвонят откуда-нибудь сверху, или занесут конвертик, и все дело посыплется, как карточный домик, только мы при этом с тобой не получим ни хрена, кроме кучи лишних бумаг в качестве отписок, а потом еще выговор вкатит за плохую раскрываемость, и что ты предлагаешь? Поработай с ними, я тебя знаю, у тебя и не такое получается, а я к вечеру заеду, если не срастется, все напишу, как надо, рапорт и т.д., окей, договорились, а с тем, у кого права липовые, что делать, он без оружия, надеюсь, пустой, ощупали его, чистый, а давай так сделаем, если клиент с т.т.шкой дозреет, то отпустим и этого, а если нет, то обоих и закроем, ага, попытаемся закрыть, ты же сам говорил. Ну, да, ты прав, попытаемся, знаешь, как все это достало, а то, конечно, знаю, в одной лодке тонем, ладно, пойду сперва возьму того, который с волыной, а документы этого водитла пока тоже пусть у меня полежат, у дежурки уже стояли и мялись два полупьяных типчика, похоже, что это и есть мои понятые, Вась, а более трезвых не нашлось, какие есть, скажи спасибо, что хоть такие нашлись в воскресенье, ну, да. В будние дни с понятыми попроще. Давай-ка мне сперва вот этого. Я указал на бугая с торчащей из-за ремня рукоятью ТТ. А что, гаишники наручники не забрали? Не, мы уже свои перецепили. Верну потом. Ключ у меня есть. Твой ключ не подойдет. У нас другая серия. Ну, лады. Давай свой ключ. Потом верну. Я забрал задержанного, со скованными за спиной руками, двух понятых и повел их в свой кабинет. Браток, которого я вел под локоток, вел себя спокойно, не дергался, не дерзил, а по пути он успел мне шепнуть, чтобы я дал ему позвонить и он порешает все вопросы. Я промолчал, знаю такое дело, сперва мозг начнут выносить, потом звонить все кому не лень, нет уж, сперва я материал оформлю, все подписи соберу, а потом уже будем разговоры разговаривать и базары базарить. Я по-быстрому провел досмотр с изъятием пистолета и упаковкой его в полиэтиленовый пакет. Все опечатал, составил протокол изъятия. Понятые подписали. Злодей тоже поставил свою закорючку. Но во внутреннем кармане его куртки нашлась сложенная бумага формата А4, на которой неровным почерком, но вполне грамотно было написано, что нашел он в лесу пистолет на траве, и решил сдать его в милицию, и где тот лес, в котором вместо грибов пистолеты растут, да за Малаховкой, по Егорьевке, а чего там, в Подмосковье ментам не сдал, да я там никого не знаю, а здесь вот оно, родное отделение, а чего у тебя на заявление число не проставлено, а что, надо было, извини, не знал, он действительно жил на территории нашего отдела, я даже его где-то видел на районе, ладно, я уже вызвал эксперта, сейчас пальчики откатаем, сфотографируют тебя на память, на долгую память, начальник, дай позвонить, погоди, я еще с твоим другом не разобрался, он-то точно не отмажется, использование заведомо подложного документа, это тоже статья серьезная, не такая, как у тебя, но тоже реальная уголовка, я отвел злодея в дежурку и уже хотел было забрать второго для разговора, когда ко мне обратился помощник дежурного по отделу, тут к тебе гражданин один пришел, терпила, нет, это, адвокат этих двоих, о, как, быстро, но как, я своему злодею позвонить не дал, хотя он был очень настойчив, ну, мы тут это, разрешили второму один звонок, он сказал, что адвокату, эх, Вася, погоришь ты когда-нибудь на своей меркантильности, ладно, я в кабинет, пусть заходит, вернувшись в кабинет, я убрал все бумаги в стол, а упакованный и опечатанный вещдок спрятал в сейф. В дверь кабинета постучали. «Войдите». В кабинет зашел высокий, спортивный мужчина. Выглядел он довольно круто в черном кожаном пиджаке, усы, затемненные очки. Я даже не сразу его узнал. Зато он меня узнал первым. «Саня?» – удивленно спросил он. «Снимай очки. Леха, не ожидал тебя увидеть здесь в роли адвоката. Да какого нахрен адвоката? Мы обнялись. Как бы то ни было, но боевое братство пока еще не пустой звук. по крайней мере, для меня. Ладно, Саня, не тяни, что надо, чтобы этих раздолбаев забрать. Леха, это не мои дела, их гаишники притащили, но... Ты что-то можешь сделать, все сложно, у водилы права поддельные, и гаишник их уже пробил по своей базе, да ладно, реальные права вроде бы, Алексей вертел в руках водительское удостоверение, изъятое у водителя девятки, права-то реальные, но есть нюанс, как в том анекдоте, слышал такой, и что за нюанс, бланк удостоверения должен был быть уничтожен в прошлом году в Эстонской ССР, после развала Союза, а эти права якобы выданы в этом году в Калининградской области РФ. Оба-на, вот это подстава. Я знал, кто Кент купил себе права, но не знал, что они фуфловые. Придется кое-кому за это ответить. Он выдохнул. А сколько надо, чтобы этих двоих сегодня отмазать? Гаишники попросили две штуки. За каждого? Не, за двоих оптом. Ну, это еще по-божески. Где мне с ними пересечься? Ты погоди, они сами вечером ко мне приедут. Тут такое дело, надо бы еще и в дежурку подогнать, чтобы забыли про них. Сколько? Я думаю, что по сотке на брата. И сколько у тебя в дежурке братьев? У меня там братьев нет, а дежурных двое. Не вопрос. А тебе? А я с тебя, Леха, денег не возьму. Ты мне, как брат, тебе что тут миллионы платит? А это не важно. Я друзьями не торгую и денег с тебя лично не возьму. Лады, я тебя услышал. «Брат, ты сам раздашь всем этим?» Он махнул рукой в сторону дежурки. «Да, Леха отсчитал мне несколько зеленых соток. Я не пересчитывая смахнул их в ящик стола. Вот, держи права этого, только имей в виду. Они левые на все 100, так что лучше бы их поменять. Да так и сделаем. Тот, кто их подсунул, тот и поменяет. Только проследи, чтобы снова фуфло не подсунули». Посоветовал я ему, разберемся, а волыну вернешь, я протянул ему бумагу о добровольной сдаче найденного в лесу ТТ, ясно, ну, что же, тогда пошли выпускать на волю этих уродов, одного смогу сразу отдать, которого, водилу, а твоего стрелка сперва надо опросить по деталям того, где и когда он нашел пистолет, да напиши сам, все, что надо, а он потом завтра забежит и все подпишет, дано. Проехали. Я дошел с Лехой до дежурки и предложил ему подождать на улице. Он вышел, а я занес в дежурку пару зеленых бумажек и аккуратно положил Васе в ящик стола. Он все видел и кивнул. Отпустив обоих задержанных, я вернулся в свой кабинет и заварил себе чаю. Что-то я проголодался. Вечером заехал капитан-гаишник, и я отдал ему баксы. Он очень удивился и спросил, сколько мне всего дали. Столько и дали. Ты же говорил, что по штуке каждому. Я имел в виду тебя и себя, а со своим напарником мы сами поделим. Я человек честный, мне чужого не надо. Он заржал. Ну, извини, я тебя не так понял. А я уж думал, что ты за бесплатно тут работаешь. Ты же меня знаешь, Абдулла, я мзду не беру. Мне за державу обидно. Капитан снова заржал. Хорошее кино, правильное. Только жаль, что мы все просрали. Глава 2. Если друг оказался вдруг. 1992 год. Москва. Вечер того же дня. Василий, ты этих двоих не оформлял? Да, нет пока. А что, надо? Уже нет. Не было их вовсе. И никто их не видел. Видели. Кто? Наши видели. Патрульные. Когда понятых приводили. Если что, скажешь, что гаишники задержали с левыми документами на машину. А потом пробили. Все нормально. Пришлось отпускать. Докопаются. Почему не занес в журнал? Не успел. Быстро все разрешилось. А ты пьяными занимался. Лады, без проблем. Я вернулся к себе в кабинет. Штука баксов меня слегка напрягала. Я же сам сказал Лехе, что не возьму с него денег, а получилось, что взял. Он оставил мне свой номер телефона. Надо будет ему завтра звякнуть и вернуть. Иначе я себе этого не прощу. Он мне жизнь спас. И то, что я сейчас топчу эту землю, целиком и полностью его заслуга. Перед глазами снова встают сцены из прошлого. Я тащу под БТР труп Кольки Шведова, чтобы снять с него так нужные мне боеприпасы, а его спину разрывают пули душманского снайпера, которые должны были стопроцентно убить меня. И если бы не прозвучавший за мгновение до этого снайперский выстрел Лехи, то рука маджахеда явно бы не дрогнула. Надо чаю попить, да и поспать немного, пока тихо все. Три стула в ряд, да старая шинелька сверху. Жестковато, но спать можно. А если что, разбудит меня. 1992 год. Москва. На следующий день. Смена прошла тихо. И так же тихо я с утра слинял, сдав дежурство оперу из соседнего кабинета. Вовка Холодов из армии к нам пришел уже в звании майора. Но так, как в наших оперативных делах он ни ухом, ни рылом, пашет обычным опером. Но, думаю, что через годок он уже и в начальнике выбьется. Есть в нем что-то такое, не нравится он мне. Такие всегда стараются пробиться наверх, а потом он и не вспомнит тех, с кем чай и хлеб делил. Наоборот, постарается избавиться от тех, кто знал его тогда, когда он был никем. Придя домой, я постоял минут 5 под душем, смывая с себя пот и грязь прошедших суток, а потом завалился спать. Разбудил меня пронзительный звонок телефона. Я мог бы давно уже сменить этого дискового монстра в черном корпусе на цветной кнопочный, а то и на светло-бежевый импортный, но мне нравился этот неубиваемый аппарат, а его звонок мог меня поднять даже из самого глубокого сна. При моей работе это немаловажный фактор. Иногда звонят и по ночам, и надо срочно лететь туда, не знаю куда, чтобы поймать того, не знаю кого. Да, Саня, привет, не разбудил? Леха, ты что ли? Ну, да, успел выспаться после суток, нормально, надо бы встретиться. Приезжай, записывай адрес. Адрес я твой уже знаю, лады, через сколько будешь? Минут через полчаса, годится, жду. Ну, вот и хорошо. Как раз есть повод вернуть ему деньги. Ей-богу, жгут мне карман эти зеленые бумажки. Начинаю думать, чем угостить друга. В холодильнике еще на той неделе мышь от голода повесилась. Но я ее уже перед заступлением на сутки сварил и съел. Глупая шутка. Но жрать и правда нечего. В магазин что ли метнуться? Но у меня в кармане, вошь на аркане. До зарплаты еще неделя. Если, конечно, дадут вовремя. Нет, есть целая штука вечно зелененьких баксов, но это табу. Да, что я парюсь, он же не жрать ко мне едет. Чайку попьем и ладно. А зачем тогда он ко мне едет? Вчера вроде бы поболтали обо всем. Судя по всему, он с бандитами связался. Скорее всего, с новыми. Не с блатными же ему общаться. А эти новые, спортсмены, афганцы и просто бывшие вояки. Ребята конкретные, но по большей части беспредельщики. Для них и воровские авторитеты не авторитеты вовсе, а лишь досадная помеха. И что, он может мне предложить работать на них, да с хрена лысого. Не мое это. Я хоть и не ангел, но и не беспредельщик. Осуждать Леху я тоже не буду. Да и права такого я не имею. Как там в песне было, каждый выбирает по себе. Ну а у нас с ним, кроме прошлого и нет ничего. Но это прошлое останется навсегда с нами. Надеюсь, что у него тоже такое же мнение. Звонок в дверь оторвал меня от всяких мрачных мыслей, и я пошел открывать дверь. Часа через два мы уже были слегка бухие. Нет, не пьяные, а просто слегка на расслабоне. Алкоголь ведь для этого и создан, чтобы расслабиться, а вовсе не для того, чтобы из состояния человека разумного превращаться в состояние быдла оскотеневшие. Хотя многие почему-то этого не понимают. Леха притащил с собой пакет, в котором было все, что нужно, и литровая бутыль какого-то вискаря, и закусить. Я думал, что он начнет меня агитировать присоединиться к своим делам, но разговор на эту тему и вовсе не заходил. Вспоминали былое и поминали погибших. Немного затронули политику и развал Союза, но тоже все как-то мельком, на бытовом уровне. Обычные кухонные посиделки, на которых обсуждаются глобальные проблемы мира. Все, как у всех, лишь, когда Лешка собрался уже уходить, а я попытался всучить ему эту злосчастную штуку баксов, все и началось. «Оставь», Леха сказал это таким тоном, что спорить с ним совершенно не хотелось. «Я не собираюсь тебя покупать. Продажных мусоров хватает и без тебя, а хороших друзей не так уж и много осталось на земле. Я знаю, что ты не из таких, уже успел навести справки, и знаю, что тебе и так живется не особо жирно. Вот у меня деньги есть, а у тебя нет. Поэтому, как говорится, Бог велел делиться. Мои вялые отговорки не произвели на него никакого эффекта. А давай сделаем так», голос у Лехи был нетрезвый, но мысли четкие и ясные. «Давай, выкладывай на стол все, что у тебя там есть». «В смысле, все?» Я не особо понял его эту мысль. «А все, рубли, баксы, тугрики, все, что есть, не вопрос». Я вытащил из кармана штуку баксов, из другого несколько рублевых купюр разного номинала, а потом подошел к книжному шкафу и, достав томик Карла Маркса с надписью на корешке «Капитал», извлек из книги еще $300, отложенных на черный день. Тем временем Леха достал из своей барсетки и уже бросил на стол две пачки разномастных долларов и кучу рублевых купюр. А теперь он взял, да и смешал все в одну кучу. А теперь дели на двоих, по-братски. Арифметику еще не забыл, не забыл, дели. Скомандовал он, а сам стал напевать, изрядно фальшивя. «Хорошо живется нам, все мы делим пополам. Пум-пум-пум-пум, пополам нам». Спорить с ним было бесполезно. Я не считал деньги. Я просто тупо раскидывал. Сотку туда, сотку сюда. Свою половину он не глядя сгреб в свою барсетку, а я свои так и оставил лежать на столе. «Брат, на прощание он обнял меня. Береги себя. В этом мире столько грязи и зла. Не лезь зазря под пули. Живи долго». Закрыв за ним дверь, я налил в свой стакан немного вискарика, а потом тупо завалился спать, даже не раздеваясь. Странно, но с утра даже голова не болела. Я проснулся даже раньше, чем надо. Привычка вставать чуть раньше будильника уже выработалась в организме за время работы. И это хорошо, ибо я вчера даже будильник не заводил. На столе стояли остатки нашей вчерашней вечеринки. Недопитая бутыль, немытые стаканы и недоеденная закусь. Опохмеляться по утрам у меня привычки нет, да и повода опохмелиться в виде больной головы тоже нет. Взгляд невольно задержался на купюрах, живописно рассыпанных на столе. Отделил зелень от деревянных. Не считая, сунул баксы под матрас, а рубли смахнул в ящик письменного стола. Потом подумал, и немного рублевого капитала распихал по карманам. Пригодятся. Умылся, позавтракал и пошел на работу. Вышел немного рановато, но зато прогулялся. Поэтому в отдел заявился уже свежим и в хорошем настроении. Меня даже никто и не спрашивал про воскресный инцидент. Похоже, что и дежурная смена, и гаишники никому ничего не сообщили, и сообщать не собирались. Таташа, лежащий в сейфе, вместе с заявлением о добровольной выдаче, тоже пока никому нафиг был не нужен. О нем я как-то забыл упомянуть при передаче смены. Сейф у нас был на двоих с капитаном Коробовым, но он в отпуске, и на работу выйдет не раньше, чем через неделю. Но все равно, хранить такое в сейфе, себе дороже. Можно нарвать на очень большие неприятности. А оно нам надо? Ответ: да, не надо. Сегодня заберу его и спрячу в одном хитром месте. Домой такое тащить не надо. Случаи всякие бывают. Осень. 1993 год. Москва. Когда стали собирать команду, чтобы отправить к Белому дому, многие из наших отказались. Прямым текстом говорили, что не пойдут стрелять и бить стариков с красными флагами. Да и с другими флагами тоже. Ельцин уже не особо вызывал доверия, но и другие участники тех событий тоже были совсем не ангелы. Пауки в банке, ну, или крысы в бочке. Любой из этих примеров подойдет. Тот, кто съест всех остальных, тот и король. А уж чей он там король, король пауков или король крыс, то не наше дело. Наше дело правое. Мы победим. Победа будет за нами. Когда-то этот лозунг был верным. А сейчас, все лозунги прежних времен полетели в топку истории. Нет сейчас ни идей, ни идеологии. Только деньги, деньги и еще раз деньги. Как в Польше. У кого больше, тот и пан. По телевизору или политические дебаты, или порнография с рекламой. Реклама в телевизоре реально задолбала. Покупай, покупай, покупай. Жрать, жрать, жрать. Вложи деньги в наш банк и получишь вдвое больше. Бери деньги, возьми кредит. Всего под 1% в день. Акции, хрен акции. Чара-банк, властелина. А эти слезливые просьбы о помощи по телевизору. Мы кололись и бухали. Наш ребенок родился больным. На операцию нужен $1 миллион. Помогите, кто чем может. Жрать. Покупай. Деньги. Памперсы. Прокладки. Средства от геморроя. Средства от импотенции. От запора. От поноса. Покупай. Покупай. Покупай. Когда же это все закончится? Я никуда не поехал. Как раз накануне ноги промочил. Насморк уже есть. Пошел и взял больничный. А телефон отключил, чтобы больного не тревожили лишний раз. Смотрел по телевизору прямую трансляцию ЦНН, как практически в центре Москвы, танк, стоящий на мосту, в упор расстреливал дом правительства Российской Федерации, который все называли «Белый дом». Правда, после возникшего пожара, он надолго стал черно-белым. Помнится, когда в августе 91 года в Белом доме сидел Ельцин со товарищи, в Москву тоже входили танки, но никто так и не отдал приказ стрелять из танков в центре Москвы. Видимо, духу не хватило ни у кого из тех, кто имел на это право. А вот теперь у Ельцина хватило духу жестко подавить оппозицию. Ладно, поживем, увидим, что там дальше будет. Январь 1996 год. Москва. Вечер пятницы. Я снова заступил дежурным. Правда, уже не дежурный опер, а бери выше, ответственный от руководства. Уже пару лет как я зам по розыску. Капитана недавно присвоили, обмыли, все как положено, Честь по чести. Дежурство проходит штатно. Меня особо не дергают. Пару раз звонили из округа, но пока все идет ровненько. Народ хоть и пьет, но пока не буянит. Поближе к ночи будет веселуха, а пока можно и на ужин съездить. Живу недалеко. Даже наша штатная мотороловская рация легко дотягивается. Сотовыми телефонами пока нас еще не обеспечили. Зато у бандюков они уже есть. Да и дорогое уж больно это удовольствие. Я успел уже съесть приготовленный женой ужин, как рация зашумела. Первый, я 06, на приеме 01. Что там у тебя? Срочно отзвонитесь в отдел. Ну, ни хрена ж себе, молодой летеха, еще не оперившийся оперок, а уже отдает приказание старшему по званию и по должности. Тут либо лошадь где-то сдохла, либо произошло нечто очень неординарное. Отхлебнул горячего сладкого чая и набрал номер дежурки. Петрович, это я. Что там у вас случилось? Приезжай в отдел срочно. ЧП. Не по телефону. Скоро буду. Машина у подъезда. Шестерка цвета подсохшей грязи. В смысле? Светло-бежевая. Если летом долго не мыть, то почти незаметно. Подсыхая, грязь и пыль становятся светло-бежевыми под цвет машины. До отдела мне 7 минут. Доезжаю быстро. В дежурке суета и бардак, молодой оперок выскакивает мне навстречу с укороченным автоматом на плече. Ты на войну, что ли, собрался? Тут, это, заложники. Чего? Давай-ка по порядку мне все изложишь. Пошли в твой кабинет. А в его кабинете сидела молодая девушка, одетая, скажем так, не по погоде. Это что, она, это, стоп, давай с самого начала и не спеша. А дело было в следующем. Посетители одной из саун, что вполне себе нелегально работала на нашей территории, вызвали к себе девочек нетяжелого поведения. Проституток, короче, но ведь у нас, как таковой, проституции нет. Так что и девочки эти тоже занимаются вполне себе нелегальным бизнесом. Ну, да ладно, и теми, и другими пусть АБЭП занимается. Это их епархия. А в ту баню мы и сами иногда ходили. Проверяли, как там пар и так далее. Я даже хозяина этой сауны знаю. Азербайджанец. Брат его на рынке овощами торгует, а он вот баню открыл. Бизнесмены. Баня расположена в полуподвальном помещении жилого дома, но на первом этаже магазин. Так что многие жильцы даже и не знают, что в подвале баня есть. Звукоизоляция там хорошая. Дом старый. Таких сейчас не строят. Ну, так вот. Трое клиентов бандитской наружности заказали себе трех морально раскованных девочек. Все в порядке. Все нормально. Все, как обычно. До тех пор, пока не подъехали еще трое мальчиков. Вот тут девочки и высказали свое нежелание работать сверхурочно. Одна из девчонок, каким-то образом, умудрилась слинять из бани, и босичком налегке прибежала к нам в отдел. Я не понял, мы чё тут, сутенеры что ли? Вступаться за обиженных проституток не входит в наши служебные обязанности. Но они девчонок взяли в заложники. Лейтенант, обожди меня в коридоре, я тут с дамой поговорю. Обиженно сопя, молодой оперок вышел из кабинета, оставив меня не только наедине с ночной бабочкой, но и с укороченным автоматом, забытым им на столе. Разгильдяй, вон у него и бумаги всякие на столе валяются. А ведь он отходил в дежурку, оставив здесь у себя в кабинете постороннюю гражданку, да еще и с пониженной гражданской ответственностью. Ну, он у меня отхватит по полной, через день будет дежурить, пока не научится делать все правильно. После беседы с девицей, стало еще хуже. Оказывается, она, пока была тут одна в кабинете, умудрилась позвонить своим, и те сейчас уже едут на разборку по известному им адресу сауны. А вот это уже хреново. Нам тут только не хватало перестрелки между враждующими группировками. А оружие у парней точно есть. Девица сама это видела. Еще с ее слов я уже примерно понял, кто там в бане сегодня гуляет. Местные пацаны. Вполне себе серьезные ребята. И с нами вроде бы здороваются, и там, где живут, не гадят. Раньше не гадили. Теперь же, если тут сейчас начнется разборка между сутенерами и бандосами, хрен его знает, что будет дальше. Но знаю точно, что ничего хорошего из этого не выйдет. Ни для меня, ни для этих мальчиков с большими пушками. Оставив полуголую девицу в дежурке, я взял с собой только молодого оперка и поехал с ним на адрес. Причем на все его вопросы я ответил ему, чтобы не лез. Сам во всем разберусь. Нет, я не Рэмбо и не супергерой. Просто я знаю этих ребят, и думаю, что смогу погасить скандал, возникший на ровном месте. Они не беспредельщики, и с ментами стараются не ссориться. И думаю, что если их не провоцировать, то все можно будет закончить мирно. А вот если нагнать туда пару машин с мигалками, да человек 15 в форме с автоматами, то бойня может быть вполне себе кровавой. Мы подъехали к сауне как раз вовремя. У входа стоял какой-то черный внедорожник. Джип, не джип, особо я в них не разбираюсь. Причем мне даже удалось увидеть, как в сауну заходят крепкие ребята в кожаных куртках. Я заметил двоих, но сколько там зашло их до этого, хрен его знает, товарищ майор. В джипе никого вроде бы не осталось. Тёлка та из бани сбежала через подвал. Есть там хитрый ход, выводящий в другой подъезд. Я это и раньше знал, когда там еще и бани-то никакой не было. Оставайся здесь, в машине. Будь на связи. Из машины не выходи ни в коем случае. Но, товарищ капитан, и не спорь, если начнется заваруха, под пули не лезь. Сообщишь в дежурку и ждешь моих указаний. Ясно? А это я с собой возьму. Я прихватил автомат и поспешил к другому входу. Двигаясь по подвалу, я старался не шуметь, а поводов нашуметь было прилично. И всякий мусор под ногами, и торчащие из стен трубы, на которые можно было легко наткнуться головой, а уж после этого знатно нашуметь, матерясь от боли. Автомат я уже снял с предохранителя и подготовил к стрельбе одиночными. Палить очередями – не мое хобби. Дверь, через которую выбралась девчонка, была даже чуть приоткрыта. С той стороны ее прикрывала фальшивая стенка с крючками для полотенец. Хитрая система, но как всегда все просто, как все гениальное. Я потянул дверь на себя, открылась даже без скрипа. Стал пытаться заглянуть в щелочку фальшивой панели, но это мне не удалось. Прислушался. Журчание воды, слышу, а больше ничего не слышу. Стараясь не шуметь, аккуратно начинаю открывать деревянную панель с вешалками. Щель становится шире. И первое, что я вижу, это труп толстого полуголого бугая с простреленной башкой. Вокруг головы уже натекла довольно-таки приличная лужа крови. Не спеша перешагиваю через нижнюю часть фальшивой стенки, попадаю внутрь помещения с большой кроватью. На кровати еще один труп, лежит лицом вниз, кровь на простынях и на подушке. Рассмотреть его не успеваю, так как мне в затылок упирается что-то жесткое, судя по всему, металлическое. Похоже, что пока я шифруюсь, как дурак пробирался в комнату, за фальшивой дверцей меня уже кто-то поджидал. Тихо, раздался приглушенный голос. Медленно положи оружие на пол, а резких движений делать не надо. Глава 3. Судьба порой была ко мне сурова, но мне везло невероятно. Там, где другие шли до гроба, я умудрялся выходить обратно. 1996 год. Москва. Сауна. Те же и там же. Стараясь делать все медленно, как и рекомендовал мне стоящий позади меня человек с пистолетом, приставленным к моему затылку, я стал опускать автомат на пол. «Парень, я из милиции, лучше тебе не дергаться, все равно все выходы уже перекрыты. Стой, замри». Я так и замер в полуприсяде, так и не донеся оружие до пола, а незримый собеседник продолжил. «Саня, не дергайся, я сейчас уберу пушку, не стреляй». «Леха, я выдыхаю и распрямляюсь». «Да, это действительно Алексей». Повзрослевший, но по-прежнему с усами и в затемненных очках. Но сейчас эти очки смотрятся довольно-таки глуповато на его лице. Это как в шубе в бане. Это твоих рук дело? Киваю я на два трупа. Моих. Там еще в другом зале трое двухсотых. А девчонки где? В парилке запер. Не трогал я их. А это твои снаружи в дверь ломятся на парадном входе? Нет. Это к тебе сутенеры приехали на разборку. Сколько их? Четверо или пятеро? Не больше. Приехали на одном джипе. Ясно. А твои где? Какие мои? Ну, те, которые все выходы перекрыли. Нет никого. Молодой оперок с ПМ сидит недалеко от главного входа. Выход пасет, но у него рация. С испугу может и подмогу вызвать. Что тут у тебя было? Да, парни тут перепили. И решили девок хором оприходовать. А те начали ерепениться. Одна сбежала вот. Судя по всему, она уже у вас в конторе. Ага. Иначе что бы я тут делал? Вы их крышуете? Я, нет, но она наговорила в дежурке, что ее с подругами в заложницы взяли, а она сбежала, так и прибежала в отдел босая и полуголая. А ты как тут оказался? Приехал с шефом, а тут такой блудняк, и что дальше? Да надоело мне это все, а тут оказалось, что в одном месте собрались все, кто меня знал в этой банде. Удобный случай, да и не люблю я беспредел, а тут эти с девчонками, им и так не сладко, а у меня принцип. Кроме женщин и детей, я тоже видел этот фильм. А ты что, как тот Леон? Типа того, не об этом речь. Скоро эти там дверь сломают, да и шумят они прилично. Похоже, что они банщика уже обнулили. Он там за дверью оставался в соседнем помещении. Может уйти, запасной выход чист. Там никого нет. Тогда искать будут конкретно. Девки-то видели меня, опишут приметы. Тебя еще кто-то знает хорошо, как эти. Я указал на трупы. Нет, только еще один человек. Но он, его здесь нет. Сбрей усы, постригись. Никто и не опознает. Ты здесь не наследил, надеюсь. Пальчики твои в базе есть? Он показал мне свои руки в тонких кожаных перчатках. Шум ломаемой двери мне не понравился. Глядишь, через пару минут ворвутся сюда рассерженные сутенеры. Слушай, Леха, а давай сделаем так. Ворвавшись в сауну, ребята в кожаных куртках увидели, что в зале три человека. Один сидел в кресле лицом к двери, а двое примостились на диванчике. Причем один из них был в одежде, а другой совсем почти что голый. Но все трое целились из пистолетов в сторону входной двери. Возникла быстрая перестрелка. Причем со стороны вошедших раздался только один громкий оглушительный выстрел. Зато откуда-то из глубины комнаты прозвучало несколько приглушенных хлопков. Только и было слышно, как клацает затвор, да звякают пустые гильзы по каменному полу. Через минуту все было тихо. Алексей прошелся и произвел контроль. Причем добить пришлось и одного подранка. Им оказался хозяин бани. Я не препятствовал Лешке. Это правильный принцип. Уходя, гасите всех. Потом какое-то время мы раскладывали оружие так, чтобы получилась правильная картинка. Дескать, пришли эти и убили тех, а те, что здесь были, отстреливались. В общем, все умерли. А то, что в парилке, дрожа от страха, сидят голые девицы, это мелочи. Пусть живут. Меня они не видели. А Леху они описать не смогут. Он не снимал свою бейсболку и был в темных очках. Еще Леха сделал быстрый шмон по карманам всех присутствующих трупов. Денег не брал, но забрал ключи и какие-то одному ему понятные мелочи. Я вывел друга через второй выход. Уходи. Постарайся подчистить за собой хвосты. Через неделю звякни мне вечером на домашний. Звони с автомата. Назовись Семеновым из АБЭПа. Там такого нет. Если что не так, то я скажу, вы не туда попали. Спасибо, Саня, не говори ерунды, вали уже, я уже чувствую, что наши скоро будут здесь. Лешка перебежал через дорогу и, быстро поймав частника на «Жигулях», уехал, а через пару минут к дому уже подъезжал желтый УАЗик с синей полоской на дверях. 1996 год, Москва, через неделю после событий в бане. Неделя выдалась суматошная. Бойня в бане получилась нехилая такая. Начальство понаехало всех мастей из всех областей. Прогремели мы на весь город. Досталось всем, и мне в первую очередь. Плохо типа ведется на территории оперативно-розыскная деятельность. Всем по выговору влепили, а участкового и вовсе чуть ли не распяли за то, что допустил у себя на территории устройство нелегальной сауны. Но потом все вроде бы сошлось. Посчитали патроны и гильзы. Получилось, что перестрелка между бандитскими группировками закончилась в ничью, а то, что девки болтали о якобы еще одном фигуранте, то это они с испугу, чего только со страху не привидится. Из дела лишний персонаж был вычеркнут. Зачем нам лишний висяк? А так, два дела закрыто сразу, в связи со смертью подозреваемых. К тому же это дело у нас практически сразу забрали в округ, а нам только люлей раздавали. Ну, еще бы, им там палки в зачет, а нам и так сойдет. Меня еще пару раз таскали на всякие допросы, опросы и пояснения. Молодому оперу тоже досталось на орехи. Но все плохое, как и все хорошее, когда-нибудь все равно заканчивается. Новая неделя, новые проблемы, угон, наркота, кражи. А в придачу еще бытовое убийство по пьяной лавочке, да к тому же с последующим расчленением трупа в ванной и выносом по частям на ближайшие помойки. Раскрыли за сутки. Собачка умная привела от помойки прямо к месту совершения и расчленения. Дело раскрыто. Округу даже премии дали, а нас тоже наградили. Снятием ранее наложенного взыскания, то есть дали выговор, сняли выговор. Вот и вся награда. Леха позвонил через 10 дней. Все, как условились. Явки, пароли, адреса. Как в кино, ей-богу. Но все чисто. Договорились встретиться через пару дней на том месте, где много лет назад повстречались с ним первый раз на гражданке.